Всем здравия! Я Елена Андреева, и это программа «Пространство женщины». Тема нашей программы – «Ведомая душой». Мой собеседник – Виктор Луговой. Виктор – целитель души, человек, который помогает наладить связь со своей душой. По-современному это называется биоэнергетик и парапсихолог. Здравия, Виктор! Здравия! Сразу же напрашивается первый вопрос: что такое душа? Разные изменения, что такое душа. И то, чем я пользуюсь как с терминологией или для обозначения, что такое душа, это есть то божественное состояние или то божественное явление, которое изначально создано Творцом для прохождения духовного и материального пути в физическом теле на планете Земля. Есть еще ряд планет, на которых также проходит обучение души в физических плотных телах. И душа как божественное ядро, божественная субстанция, по сути своей, изучает опыт разных в разных воплощениях через проживание в тех или иных состояниях, которые необходимы человеку в данном или в любом другом воплощении, когда он приходит на Землю или на другие планеты. Именно душа накапливает этот опыт. Именно душа ведет человека к цели. Именно душа помогает ему пройти уроки и получить опыт. Именно душа переживает, страдает. Именно душа позволяет человеку чувствовать все, что с ним происходит в процессе жизни. Каждый день, каждый миг, каждый момент времени. Поэтому душа присуща как мужчине, так и женщине. Единственная разница заключается в одном, что женская душа более сильная, и по некоторым показателям, которые есть в ведических писаниях и не только, женщина – это душа, мужчина – это дух. Но у женщины есть дух, а у мужчины есть душа. Но душа мужчины, она немножечко другого плана, потому что мужчину ведет дух, ведет цель, и он является представителем Творца на Земле. Женщина, как богиня и как представительница прекрасной части Творца, она изначально цельная, она изначально связана с душой. Поэтому женщины более чувствительны, более эмоциональны, более цельны, что ли, или ближе к душе, ближе к себе, и для них чувствование является главным в жизни человека. Другими словами, у мужчины более развит дух, у женщины более развита душа. Да, поэтому мы и разные, потому что дух мужчины – это вертикаль, это фактически восхождение в духе по мере прохождения своего пути. Если это происходит, если человек находится в духовном плане, на духовном плане развития. А женщина изначально является душой. Ее главная задача – выйти из вот этого духа, который она берет от мужчины или из других воплощений, и берет на себя как бы обязанность зарабатывать деньги, творить пространство, значит, что-то строить, некоторые строят, некоторые сами создают, некоторые говорят, мы сами, мужчины нам не нужны, мы вот сами можем, даже лучше получается. Но это говорит лишь о том, что женщина берет на себя обязанности мужские. И это ей менее свойственно, хотя были периоды в жизни человека, когда, или в нашем прохождении, когда женщины становились рядом с мужчинами в бой и принимали на себя всю тяжесть тех боевых действий, связанных с защитой Отечества. Потому что для Руси, для русичей, для наших предков характерно была защита и обеспечение безопасности своей родной земли. Наши предки исключали возможность захвата чужих земель, порабощения кого-то, превращения их в рабов и так далее. Это было исключение. И наши ведические знания, которые сохранились на Руси, они как раз и говорят, что если происходили какие-то вещи, даже те, которые становились пленниками, они все равно жили свободными. Их не использовали на рабских работах там, или каких-то других вещах. И женщины в этом плане, они вносят что? Они вносят гармонию. Они вносят в жизнь мужчины вот это желание быть мягким, цельным, спокойным, уравновешенным, заботливым. И когда женщина в потоке, когда женщина в состоянии, когда она живет душой, а не умом, у мужчины автоматически происходит состояние, когда ему хочется это, вот состояние женщины, оберегать, хранить и создавать условия для того, чтобы она именно такой и оставалась все время. Когда этого не происходит, женщина больше занята заработками, проблемами работы, проблемами материальной жизни. У мужчины, по сути своей, отсутствует та сила, которая у него появляется, когда женщина вот именно в состоянии, в душевном своем состоянии, когда она душа, когда она наполняет, когда она поле или вот разлитое поле. Вот как, когда вы заходите, например, в озеро, да, которое выглажено как утюжком, оно спокойное, оно умиротворенное, и когда ты заходишь в это озеро, не хочется из него выходить, потому что там энергия другая. Точно так же, когда ты заходишь, например, в огромное поле пшеницы, например, или там ржи, которая вот разливается, или мы были в Сибири, иван-чай. Это поле, которое создает именно женская душа. И мужчина это поле чувствует, он его ищет. Если оно появилось, мужчина его чувствует. Это на уровне той высшего знания, которое есть у мужчины и у женщины. И мужчина, почувствовал это поле, он тут же на эту женщину обращает внимание. Если женщина не находится в этом состоянии, то они будут каждый день ходить друг друга видеть, но между ними не произойдет та Божья искра, которая происходит. Слушай, Виктор, но получается, что женщины наоборот делают. Когда женщина не может себе найти пару, она создает вот этот искусственный перекос в сторону наработки духа. Ей кажется, что нужно наоборот быть сильной, чтобы вырастить детей, чтобы дать достойное образование, содержать дом. И получается, она делает все наоборот. Именно так. Это и есть вот эта ошибка. А точнее, если мы исходим из божественного плана, то ошибки как таковые отсутствуют. Это всего лишь опыт, который получает душа. Например, вот женщина была, например, в прошлой жизни или в одной из прошлых жизней воином. Она там наработала навыки воинского искусства, что она сама все делает, она сама преодолевает препятствия, она находится в состоянии, когда она все сама может. И когда она приходит вот в следующую жизнь, на воплощение, уже в женском обличье, в женском теле, и для нее важны именно наработка именно душевных качеств, душевности. Что такое душа? Что такое душевность? Это прежде всего любовь. Любовь, которая есть в сердце женщины. Если женщина связана со своим сердцем, как с источником любви, то у нее открыта душа. Когда у нее открыта душа, у нее автоматически появляется связь с Творцом. Потому что женщина так устроена, что когда у нее открыто сердце и душа, автомат, потому что сердце – это портал божественной энергии, света и любви Творца. И душа именно питается этой энергией. Без этой энергии душа закрывается. Потому что когда отсутствует такая вот энергия любви, душе больно. И она начинает страдать. А для того, чтобы ей выжить и выдержать, она закрывается. И когда душа закрывается, то женщина становится менее чувствительной. у нее открывается именно дух, именно вот это мужское качество. Я заработаю, я докажу, мне надо пройти, мне надо выстоять, я вот смогу и так далее. Но получается так, как получается. Она берет на себя эти обязанности. И, как правило, как показывает жизнь многих женщин, и тех, которых я знаю, и тех, которые не приходят, но они живут так, они страдают, потому что разорвана связь. Ну и, насколько я понимаю, твоя деятельность связана с тем, что люди приходят к тебе именно с душевной болью. Вот что такое душевная боль? Это же бывает и не только у женщин, и у мужчин тоже. Конечно. Да, именно так. Что вот тогда приходят, когда душа болит. Что такое душевная боль? Прежде всего, душа болит тогда, когда опыт, который получает, неважно, мужчина или женщина, происходит тогда, когда закрыта любовь. Когда это происходит? Это, как правило, происходит у кого-то в утробе матери, у кого-то происходит с момента рождения, у кого-то происходит в раннем детстве. Почему? Душа выбирает ребенка, душа ребенка выбирает себе родителей. По каким критериям? По критериям совместимости задач и программ, которые нужно усвоить. Если, например, в прошлой жизни, будучи родителем, мамы или папы, не имеет значения, эта душа проходила уроки и проходила их с искажением, то есть воспитывала детей через порку, наказание, жесткость или жестокость, там, проявляла к душе ребенка своеволие. И в этой жизни, уже будучи ребенком, эта душа выбирает таких родителей, которые могут ей показать уже на ее собственном примере, как это больно, как это неприятно, как это мешает тебе развиваться в гармонии, в ладе, в ладу с миром, в ладу со собой. И вот это первое, что происходит. Первая мысль мамы, когда она узнает о том, что она беременна, влияет на то, как душа будет развиваться. Если мама: «Вау! Я счастлива, у меня будет ребенок!» — это одно. Если у мамы: «Боже правый, что случилось, как же быть? Я залетела». Первое, что чувствует душа, а душа чувствует на 360 градусов. То есть, образно говоря, представьте шар, вы шар. Вы чувствуете все, что происходит везде. Вы даже можете не видеть этих людей, не слышать, не знать их существование, потому что вы не видите сзади или не чувствуете. Но душа знает все, что происходит в данный момент вокруг вас. Вверху, внизу, справа, слева, сзади, спереди. Полностью. И если мы налаживаем отношения с душой, то мы можем вспомнить, и кто находился рядом с нами, и что говорили, и о чем говорили, и какие вопросы решали, и какая была погода, и как светило солнце, и какие тучки над нами были. То есть все. Комплекс. Так вот, когда душа чувствует, что мама или папа не хотят принимать эту душу, это первая боль, которую испытывает душа. Потому что душа идет, это свет, это любовь, это причем безусловная любовь. Это та любовь, которую мы ищем, и которая в нашем сердце и душе находится изначально, созданная Творцом. Потому что Отец Небесный или Творец всего сущего, Он создавал наши души из любви и находился в состоянии умиротворения. Поэтому наши души – это прежде всего сияние. Это прежде всего божественное сияние и божественное тепло. Свет, тепло – это то, что согревает. Когда душе хорошо, там тепло разливается. Когда мы кому-то посылаем любовь, мы чувствуем, как у нас теплеет на душе или на сердце. Потому что это действительно энергия, которая активировалась. Так вот, первый момент у кого-то происходит именно в момент зачатия, когда душа идет на воплощение. И у некоторых приходится, у некоторых людей приходится именно возвращаться в перинатальный период или в период, когда они были в утробе мамы. И вот тогда проходить так называемый через перепросмотр, через перепроживание. По-разному. Техники здесь разные. И убирать вот эти вот привязки к этой боли, которая у них есть вот с этого момента. У некоторых по-другому. Период созревания они в утробе матери чувствовали себя комфортно. А вот по время, когда рождаются и когда возникают, когда ребенок чувствует страхи мамы, страхи папы, страхи бабушек и дедушек, чувствует, как они переживают, как они, вот особенно когда мама не умеет общаться с грудничком, когда ей страшно, что она может причинить боль, там, страшно за то, что она может не справиться с чем-то. Ребенок чувствует эти страхи. И первое, что у него происходит, маме страшно, мама боится. Он не понимает, что мама боится за него, но он чувствует ее страх, начинает сам бояться. И поэтому дети очень часто держатся за маму и с рук не слезают. Но что они делают? Они же духовные наставники родителей. Они им показывают: мама, убери свой страх, и тогда я перестану бояться. Они таким образом проявляются. Но мамы что делают? Мамы наоборот думают, что вот ребенку страшно. И начинают ребенка лечить, ребенка воспитывать, ребенком заниматься. И чем больше они это делают, тем больше страха и у самих, и у ребенка. Если бы люди понимали, что вот ребенок, как духовный наставник, показывает им их собственное состояние, как зеркало. Когда мы к зеркалу подходим, мы же видим, какое отражение. То же самое и здесь. Это вот такой момент. Второй момент или третий момент, когда в детстве вроде бы все нормально. В утробе мамы все было хорошо. Значит, ребенок родился, тоже все хорошо. Но по мере того, как он растет, между родителями возникает всякого рода напряжение. И вдруг между папой и мамой возникли вот эти напряжения, особенно когда ребенок присутствует при выяснении отношений, когда звучит грубость, жестокость или жесткость, или когда друг на друга кричат, или когда друг друга начинают унижать. И вот здесь вот ребенку становится больно, потому что он любит и папу, и маму. И когда между ними возникает вот это вот состояние ссоры, обид, борьбы, кто кого подавит, кто кого как задавит, кто над кем будет доминировать, ребенка это больно, и он закрывается. Первое, что сразу же происходит, меня не любят. И вот этот страх «меня не любит» причиняет очень сильную боль. Поэтому происходит такая интересная ситуация, что у некоторых людей вот после таких вот стрессов, когда я спрашиваю: а где ты чувствуешь? Где ты чувствуешь душу свою? Некоторые говорят: над головой. Она не во мне. Когда я только занимался, поначалу, когда я только начинал заниматься этим, для меня это было удивительно. А потом пришло, что когда душе очень больно, для того, чтобы она могла сохранить себя и не покинуть тело раньше времени, потому что нужно проходить те уроки, которые душа выбрала для себя, она выходит из тела и находится над телом, над головой. Если такие случаи. Они достаточно редкие, но они, вот в моей практике они встречались. А так, как правило, люди показывают между грудей, что вот там самая большая боль, которую вот человек чувствует. Так, ну а что же делать? Какие рецепты-то какие-то есть? И может ли человек сам исцелить свою душу, помочь себе? Или помощь специалиста обязательно? в этих вопросах? Естественно, что для чего человек пришел на Землю или на планету? Прежде всего для того, чтобы научиться. Научиться проживать свою жизнь без душевной боли, без страданий, без борьбы. А для этого нужно научиться себя любить. Как? Вот это очень сложный вопрос по сути своей. Потому что вот опыт и практика работы с людьми разного возраста, разной подготовки, разных состояний показывает, что в силу специфики проживания жизни на планете Земля в тот период, когда мы проходили так называемый погружение в, кто-то говорит погружение в тьму, кто-то погружение там, в кали-югу, там много разных вариаций. Это всего лишь навсего был наш опыт дуальности. Плохо, хорошо, нравится, не нравится, мир, война, добро, зло и так далее, и так далее. И нам нужно было перепрожить или прожить, получая этот опыт, именно погрузившись в самую сердцевину этого понятия, в самую сердцевину этого состояния. И нам созданы условия. Мы фактически, когда приходим на Землю, мы погружаемся в состояние, и находясь в этом состоянии, мы забываем, кто мы, откуда мы пришли, кто за нами стоит, есть ли у нас связь с родами, кто, что такое роды нашей божественной небесной вещи. Мы знаем только род земной, как правило. Это папа, мама, бабушки, дедушки, тети, дяди и так далее, и так далее. Но о том, что за нами стоит род земных родителей, роды, которым душат из... те роды, где душа твоя, изначально вот создана Творцом из вечности, из древности, как мы называем. Эти роды еще дальше находятся. И когда мы это забываем, естественно, страшно. Естественно, больно. Естественно, неприятно. Но в этом-то как раз и особенность обучения. Мы пришли сюда, на Землю, чтобы вспомнить, кто мы, откуда мы пришли, какая наша задача, и научиться жить в ладу с собой, в ладу с миром. А что это такое? Это прежде всего любовь к себе. Лад находится в сердце, лад находится в душе. А так как душа и сердце связаны, а так как это единое поле, когда вот сердце открывается, когда ты начинаешь осознавать, что ты знаешь, что такое любовь, ты умеешь любить, просто ты забыл об этом. И тогда, вот это главное, когда мы, например, вот во время практики человек сам открывает, все же происходит на тонком плане. Потому что потрогать душу невозможно, но ее чувствуешь. Потрогать любовь невозможно, но ты ее чувствуешь. Ты чувствуешь сияние, ты чувствуешь тепло и... чувствуешь другое состояние. Потому что состояние любви это состояние благости, это состояние счастья, радости, когда ты можешь изливать из себя. Когда у тебя все закрыто, ты ничего не можешь дать. Ты только берешь. Ты стараешься взять, ты требуешь, ты доказываешь, что я такой классный, я такой хороший, полюбите же меня. И таких людей очень много, которые... доказывают другим, что они достойны любви. Но они забыли о том, что любовь в сердце. Любовь Творца и твоя собственная находится в твоем сердце. И это портал. Портал связи с Высшим, с собой, с Высшим Я. Вот с тем Высшим, кем ты являешься. И поэтому, прежде всего, нужно посмотреть на себя не как на маленькое беспомощное существо, а прежде всего посмотреть на себя как на божественное создание. Если мы по образу и подобию Творца, а наши дети по образу и подобию нашим, то мы являемся богами по отношению к детям. И дети, вырастая, сказать, когда к ним приходят такие же божественные души, они такие же боги для своих детей. Так наши мамы и наши папы были нашими богами и нашими тренерами. Да, они причиняли нам боль, но мы за этой болью пришли. Да, они причиняли нам дискомфорт, но они же взяли на себя миссию, задачу нас тренировать. И вот когда они нас тренируют, а нам больно, мы не хотим туда смотреть. Мы прячемся от этой боли. Мы закрываемся от этой боли. Мы не признаем эту боль. У меня недавно был случай, когда я работал с женщиной, которая, ну как бы, целительница, ясновидящая. И она достаточно долго работает, там, больше 20 лет. И она в третьем поколении там целительница. Когда мы с ней начали разбирать, а что же ее беспокоит? Как же она может принять себя? Ведь любовь к себе – это принятие себя таким, каким ты есть вот в данный момент. Полностью. И со своим хорошим, который ты считаешь хорошим. И со всем плохим, который ты считаешь плохим. Она говорит, вот меня бесы искушают. Вот все время им подсовывают там темное, вот это вот, что вот рядышком стоит. А я вот с этим борюсь. И уже сил нет. Уже устала. И уже не знаю, что с этим делать. Я смотрю туда и задаю вопрос. Хорошо. Ты говоришь, что это бесы. А ты какой себя считаешь? Белый, пушистый или разный? Не, я, конечно, белая. Я служу свету. Я вся светлая. Темного у меня нет. Я говорю, хорошо. А скажи, пожалуйста, ты все время только благоухаешь, как цветок? Или же у тебя есть и побочные продукты твоей жизнедеятельности? Она смотрит на меня. Я говорю, ну хорошо, вот давай по-русски. Ты покушала вкусно, ты там попила чай, там еще что-то, тебе классно, хорошо. Твое тело, как храм души, требует выхода того, что ты покушала, что переработано. Ты идешь к своему другу. Из тебя выходит то, что выходит. Ты смотришь на это и говоришь, не-не-не, а вот это не мое. Это у меня тут кошечка есть, тут собачка есть, тут еще что-то. Но это не мое. Я только благоухаю, как цветок. Это так? Она смотрит на меня, у нее шок. Она говорит, ты хочешь сказать, что это мое? Я говорю, да. И это тоже твое. И это тоже ты. И ты была в прошлых жизнях, в разных. И была на темной стороне, как и каждый из нас. Потому что это опыт, который мы проходили. И ты была на светлой стороне. Но по сути своей, мы же как дети Творца, мы идем к свету. А что такое темная сторона? Это материальный мир. Это более плотная материя. Но она не хорошая и не плохая. Она просто другая. И в первую очередь само физическое тело. Да, да, физическое тело – это более плотная материя. Ведь все, что мы видим вокруг себя, вот деревья, кусты, там, все, что создано, произведено – это энергия. Это прежде всего энергия, только более плотная. И если эта энергия более плотная, она более темная. Но она не плохая, не хорошая. А вот это ошибочно воспринимается как плохое, или то, чего стыдятся, или то, чего не должно быть. Поэтому очень важно знать и принимать в себе любой опыт, который мы проходим. И тогда у тебя уходит страх. Почему? Потому что если ты можешь быть любым, ты не хороший и не плохой. Ты позволяешь себе проживать и получать этот опыт из разного состояния. И из состояния того гнева, который когда-то в тебя вошел вместе с программой, и ты проживал в этом состоянии, но не завершил этот опыт. И, будем так говорить, программы борьбы и ненависти, и предательства, и так далее. Вот тогда мы, принимая себя, мы позволяем себе радоваться тому, какие мы. Просто радоваться. А это и позволяет открывать сердце. Уже это, что ты принял себя таким, какой ты, вот со всеми твоими хорошими и недостатками, которые ты считаешь недостатками. Уже это позволяет тебе чувствовать себя, как будто ты вот выдохнул и расслабился. Быть расслабленным. Потому что страшно, когда мы сжаты, как пружина, и мы напряжены. А когда страшно и напряжено, все, то ты не можешь принимать, ты не можешь чувствовать, потому что страх сжимает, перекрывает и мешает. И вот оттуда из страха и защита выстраивается, и борьба, и вот эти все страдания, которые мы проживаем. Поэтому научиться себя любить, это значит себя принять. Выйти из страха. Если страшно, посмотри в этот страх. Что это за страх? И, как правило, получается иллюзия. У меня был такой опыт. Мне сын подходит и говорит: пап, слушай, помоги. Что-то, говорит, страхи достали. Я говорю: классно. А давай посмотрим на страх. И он так боковым зрением смотрит туда, где он чувствует свой страх. И он говорит: ух ты! Ты смотри. А говорит, а он маску снял и мне улыбается. Я говорю: как он тебе? Слушай, да мне там не страшно. Но, говорит, он надевает свою страшную маску, и я вижу эту страшную маску, и я воспринимал эту страшную маску как, что это настоящее. На самом деле это не так. То есть страх создает вот эту иллюзию. Плохо, больно, страшно, нельзя. Плюс еще же родители помогают, бабушки, дедушки говорят: вот там мы ходили, там было страшно, ты туда не ходи, потому что будет страшно и больно. И мы не идем туда. Мы просто приняли наверх. А на самом деле это им было страшно. А нам может быть совершенно по-другому. Это первый момент. И второй момент. Это то, что человек может делать сам. Он может это сделать абсолютно спокойно. Для этого есть аффирмации. Для этого есть медитации. Для этого есть просто-напросто высказывать намерение. Из сердца. Из души. Ведь самое важное, чтобы ты осознал, что если этот опыт ты проходишь, то можно же и другой опыт получить. Какой? Любви. Ну и, наверное, обращаться за помощью, да? Конечно. Ведь важно, чтобы мы все-таки вспомнили, что мы не одиноки на земле. За нами стоят роды. И они не могут тебе помогать, пока ты к ним не обращаешься. Вот как только ты обращаешься к роду в молитве своей, но молитва — это не то, что придуманы кем-то там. Вот как нам говорят, вот отче наш и все. Или там вот старцы там придумали молитву, или там еще кто-то. Но это они для себя придумали. Каждый человек молится из души. И это самое важное. И не важно, какими словами он это выражает. Главное, чтобы это было из состояния потребности, чтобы тебя услышали. Ты можешь в церкви это делать. Ты можешь дома зажечь свечку. И из души, из состояния, вот со слезами на глазах, вот это состояние, когда аж трепет, когда аж мурашки по телу, обратиться что к Творцу, что к роду или к родам. И получить от них ответ. К ангелам, к архангелам. Тем более, что у каждого есть ангел-хранитель. У каждой души на земле существует, а у некоторых и не только, будем так говорить, по одному ангелу. Там и по два, и по три, и по десятку. У славян это еще называли леги и арлеги. Я скажу так. Названий много, а суть одна. Потому что... Небесные хранители. Небесные хранители, да. Нас берегут, да, оберегают, да. Из рода данные. У нас есть ангелы, оберегающие нас, которые постоянно с нами. Но ангелы двух типов. Ангелы, которые свет оберегают, или как бы ведут нас к свету. И ангелы, которые взяли на себя обязательство нас тренировать. И вот был один французский фильм, называется «Между ангелом и бесом» с Жераром Депардье. Чем он хорош? Ангел говорит человеку: делай вот так, идти правильной дорогой, а бес все время искушает. Это его задача. Это те светлые ангелы, которые взяли на себя задачу нас тренировать через искушение. Поэтому и родилось у наших предков такое выражение, что светлые нас проверяют на прочность, а темные ангелы на вшивость. И здесь постоянно один шепчет: давай, это тебе нужно, давай, там получишь деньги, там еще что-то, удовольствие и так далее. И если мы слышим этого темного ангела и поддаемся на искушение, а не слышим светлого, то тогда мы проходим этот опыт. И важно же что? Важно слышать и того, и другого. И чувствовать, как у тебя на это реагирует твоя душа и твое сердце. Ведь они с нами постоянно говорят через тело. Ведь у каждого человека возникают моменты, когда, например, заболела нога. Человек: о, заболела нога, пойду к врачу. Он даже не пытается понять, а что за сигнал дает тело-то. Ведь душа разговаривает с человеком посредством тела. Душа – это проявление, то есть тело – это проявленная душа. И она постоянно разговаривает с человеком. Когда человек перебирает какие-то свои негативные опыты, или точнее идет не туда, она начинает ему подсказывать через покалывание сначала, дискомфорт. Но когда человек все равно идет, не замечая, начинается боль. А иногда такая боль, что человек не может никуда двигаться. И знаю многих, которые, вот получив сигнал такой боли, ложатся, потому что двигаться не могут. Или там повышается температура очень высокая, или там болят ноги, или болит голова, или болит душа, или болит тело. Это все сигналы. И эти сигналы нужно знать и нужно чувствовать. Потому что ум силен. И все привыкли головой. Головой думать, с головой идти. И все говорят: я умный, я много прочитал, я много знаю. Хорошо, это классно. Это тот опыт, который получает человек. Но если он не слышит свою душу, то и происходят с ним те вещи, которые ему доставляют и боль, и страдания, и прочий дискомфорт, который ему мешает быть счастливым, быть радостным, быть в наслаждении. Хорошо. Есть такое выражение – бездушный человек. Отсюда вопрос. У всех ли есть душа? Всем она дается? Потому что, ну, современная медицина сделала так, что рождаются дети искусственным путем, да? Вот. У всех душа есть? Хороший вопрос. На планете Земля очень много разных сущностей, которые приходят сюда за опытом. И эти сущности как раз и не имеют души. И, возможно, видели людей, у которых, если вот они снимают очки темные, как правило, ходят с затемненными стеклами, чтобы не было видно их зрачков. Но если они снимают очки, вы можете увидеть, у них зрачки не круглые, а продольные, как у кошек или рептилий. И это как раз те, которые, ну как мы говорим, бездушные. Они не знают, что такое душевная боль. Они не терзаются душевной болью. Они живут совершенно в другом мире. И для них то, что мы чувствуем как боль душевную, для них это вызывает смех, и они даже наслаждаются, когда они доставляют нам боль. Поэтому эти люди, то есть эти души, да не души, прошу прощения, эти сущности тоже есть на Земле, и они тоже живут среди нас. И когда мы находимся в состоянии вот любви к себе или душевной гармонии, мы эти души слышим. Точнее, бездушных От них идет холод, от них идет, агрессия. И эту агрессию слышно, и эту агрессию чувствует и тело, чувствует и душа, чувствует и сердце, чувствует. И нам очень дискомфортно. И даже вплоть до того, что очень страшно. Потому что страх – это как инстинкт выживания срабатывает. И здесь очень важно человеку увидеть, или точнее почувствовать этот страх, почувствовать это состояние и задаться вопросом, что происходит. И как только мы себя спрашиваем, что происходит, душа нам либо показывает, либо разворачивает того человека таким образом, или того, ту сущность, которая перед нами, таким образом, чтобы мы увидели, что происходит. И все. А дальше наш выбор. Зачем нам этот опыт? Нужен? Можем пройти. Если не нужен, мы уходим. Ну, получается, смотри, женщины, вот у меня почему-то сразу пришел образ, что, наверное, чаще всего мужчины бывают. Хотя, наверное, женщины тоже бывают такие, да? И женщины такие вот же бывают. Но уже... я по своему опыту, почему-то вот у меня из своей жизни, да, всплыл момент, когда... встречаешь вот подобного там человека или сущность, не знаю, как сказать, но они же в облике людей, да, тоже же, да? Да, человека. И вот чисто по-женски ты понимаешь, если он тебе становится дорог, как-то в твоей жизни занял какое-то такое, ну, важное, весомое место, и ты думаешь, что вот я сумею растопить, я его вот своей любовью вот отогрею. Вот, вот возможно такой сущности, такому, ну, человеку, или, как сказать, сущности в обличии человека все-таки привить, раскрыть душу, она может появиться? К сожалению. К сожалению, у меня в моей, не только в моей практике, но и в практике тех мастеров, которые работают вот с душой, их не так много на Земле, такие опыты, ну, будем так говорить, отсутствуют. Такой опыт и такой опыт именно положительный. Почему? Во-первых, для того, чтобы эту душу, а точнее не душу, а эту рептилию в человеческом теле согреть, нужно действительно быть богом или богиней. Нужно действительно быть светом. И нужно действительно находиться вот всегда в состоянии любви. И излучать эту любовь. Ведь просветленный – это тот, кто светит. А не тот, на кого снисходит нечто там, и так далее, и так далее. И поэтому, в чем суть? У сущностей, у которых отсутствует душа, они не чувствуют вот этого тепла. У них просто заблокировано правое полушарие иррациональное, которое чувственное. У них заблокирована сердечная чакра. И... для них наши ощущения, для них наши вот эти вот опыт чувствования, опыт чувствительности, опыт вот этой нежности, это ни о чем. А они как биороботы. Для них это просто рассказ ни о чем. Поэтому сколько мы любви на них не изливали, они не будут это чувствовать. В твоей практике встречались такие? Нет. Сущности? В моей практике не встречались. В моей практике встречался такой случай, когда мы работали с одним из моих, будем так говорить, тогдашних друзей, и приехала к нему семья, и мы разговаривали как раз о душе, о том, какие бывают ли бездушные. И когда я рассказал о том, что можно увидеть вот по зрачкам, что такие люди среди нас есть. И этот парень, он аж подпрыгнул, говорит: слушай, хорошо, что ты мне сказал. У меня, говорит, вчера или позавчера я был на каком-то там, на какой-то встрече, где председатель благотворительного фонда, женщина. И я, говорит, когда она сняла очки, говорит, я когда посмотрел ей в глаза, я увидел вот эти вот вертикальные эти самые зрачки. И я хотел ей задать вопрос: а почему у вас такие зрачки? И он так на меня смотрит и в непонимании говорит: значит, я правильно сделал, что почувствовал, что мне не надо ей задавать вопрос, опасно. Я говорю: ты умница, что ты не задал этот вопрос, потому что бы с тобой дальше происходило, я могу только догадываться. эти сущности очень сильно нервничают и проявляют агрессивность к тем, кто замечает вот эти вещи. Потому что они это прячут. Они это прячут и стараются, как бы сказать, просто иногда говорят, да это наша особенность такая. А на самом деле это главная особенность показателя того, что перед вами бездушный человек. То есть фактически ну, не человек, а сущность в человеческом обличии. Да. Это можно отличить по зрачкам. Да, да? По зрачкам. Какие-то признаки. По зрачкам. По вот тому, что я говорил, что это может быть тогда, когда вот страшно рядом с таким человеком. Когда ты чувствуешь агрессию от него. А она действительно чувствуется, потому что они агрессивны. Они привыкли доминировать. Они привыкли командовать, они привыкли, что все, как они запланировали, так и должно быть. И если мы начинаем чувствовать, размышлять, как-то вот обращаться к себе, у них это вызывает дикую злобу. И это может закончиться чем угодно. Если за вами недостаточная сила, которая вас прикрывает. Они это видят очень хорошо, почему. Ну, я думаю, что мы не будем пугать наших слушателей, потому что я представила просто, сейчас люди послушают и начнут судорожно всем заглядывать в глаза, какие там зрачки у кого где на работе, еще что-то. Наверное, важно все-таки отметить, что все, кто живут на земле, они все имеют свое место. То есть Творец не позволил бы случайным каким-то сущностям быть здесь. Это, наверное, учителя и люди, которые оказываются рядом с такими сущностями, ну, не случайно проходят свои уроки, видимо. С одной стороны, да. С другой стороны, это нужно понимать, что есть на Земле сущности, которые пришли, с одной стороны, как учителя, а с другой стороны, они пришли решать свои абсолютно другие задачи. Сейчас вот время перехода, когда Земля движется в пятую мерность, это те энергии, где отсутствует боль, страдания, борьба, ненависть, жестокость, злоба, гнев, там, месть и так далее. И естественно, что эти энергии, они достаточно серьезно сказываются, в том числе и на этих сущностях. И что делают эти сущности? Они через страх, по сути своей, вынуждают людей, которые неосознанны, которые спят, забирать их энергию. А энергия дана всем на переход. И это должны знать все, что всем на переход вознесения Земли и людей в физических телах дано достаточное количество божественной энергии, чтобы душа могла вместе с телом вознестись. Именно с телом. Раньше это можно было сделать только душа ушла, вышло из тела, тело осталось на земле. И его отвезли благополучно там, или сожгли, или отвезли, как бы сказать, на кладбище. То сейчас задача заключается в том, чтобы душа и тело были как единое целое, и вознесение состоялось именно души в физическом теле. В этой жизни. Именно в этой жизни, вот именно в этот переход. А для этого нужно быть и осознанным, и проживать в любви, и научиться чувствовать свою душу, и структурировать, или точнее, менять отношение к своему физическому телу, как к храму души. Потому что у нас получается такая интересная особенность, что когда энергии очень высокие, очень высокая вибрация этих энергий, то тело не выдерживает. Наше тело физическое, если оно не готово, если оно не расслаблено, если оно не растянуто, если оно живет именно в низких вибрациях борьбы, страданий, переживаний и так далее, то вот эти вещи, они как раз и накладывают. То есть происходят блоки, сжатия до боли, до, как сказать, различного рода неприятных ощущений в теле. И это мешает вознесению. А когда человек живет в ладу с собой, это значит, что у него тело расслаблено. Тело легкое. И более того, оно молодеет. Потому что уходят страхи, зажимы, уходят вот уплотнения. Ведь боль – это скопление негативной энергии или сжатие мышц, мышечной ткани именно через страх или через борьбу или через другие вещи. И тогда ты другой. И тогда ты можешь ходить по воде. И тогда ты можешь левитировать. И тогда ты можешь распадаться на молекулы. Как вот писал в свое время Мегре в книге «Золотые» или как «Звенящие кедры России». Анастасия об этом говорит. И я задавал вопрос и в пространство, и некоторым мастерам, учителям. Она реально живет на Земле. Они говорят, да, она реально живет, она реально существует. Это не выдуманный персонаж. И то, что она, о чем она говорит, это реальность, которую человек может достичь именно в физическом теле. Хорошо. Если душа дается человеку при рождении, то какое место занимает дух? Это получается то, что есть изначально у человека? Да. Любой человек или любой, как сказать, кто приходит сюда, по сути своей изначально это дух. И по сути своей, ведь у Творца душа не имеет пола. Это бесполое существо, это бесполое, как сказать, вот, творение. Но в ней есть и мужское, и женское. На определенном этапе развития, когда душа проходит все так называемые, то есть проходит все уроки, весь опыт, который она пришла получить, и когда она его усваивает, то фактически по сути своей она передает, или точнее сливается с духом, она становится духом единым. То есть она едина, и дух как таковой, в общем-то, принимая этот весь опыт, он просто-напросто усиливает себя. Усиливает свой свет, усиливает свою мощность, усиливает свою силу там, и так далее. И ведь дух как таковой, он не участвует в программах, которые ведет душа. Но он очень четко ведет душу туда, куда ему нужно. И иногда бывают конфликты между духом и душой. Когда душа хочет того, а дух говорит, мне это уже не интересно, мне нужно туда. И он разворачивает эту душу. И происходят определенные вещи, которые, ну, как бы сказать, воспринимаются в физической жизни на Земле как конфликт, как конфликтная ситуация. Ведь дух не находится в физическом теле. Дух находится над человеком. Над человеком. И он, зная всю, как бы сказать, всю подноготную души, когда она появилась, с каким опытом она приходит, какие воплощения у нее были, как сказать, что она проходила, и в каких жизнях, и сколько раз, и на каких планетах. Дух это знает, и у него задача на это воплощение то же самое. Такая же, как сказать, куда прийти, к какому опыту прийти, какая у него цель, и он просто идет. Он знает, и он видит тебя как высшее существо света, а не то маленькое, беспомощное существо в физическом теле, когда человек смотрит на себя, какой я маленький, какой я глупенький, какой я никчемненький. Дух этого не видит. Дух видит тебя Богом. Дух видит твою светоносную сущность. И когда ты стонешь, Дух на тебя смотрит. И что ты стонешь? Ты Бог, а ты стонешь. И у него отсутствуют вот эти вот вещи, которые называются ждать, когда ты там настонешься или когда ты себя изменишь. Дух идет и душу разворачивает за собой. И это очень важно понять, потому что дух – это свет. И свет идет от Творца. И мы есть свет, мы есть сотворцы. И если мы это осознаем, то тогда наш дух и душа поют, радуются, наслаждаются. Мы обретаем состояние, когда нам становится легко. Это состояние, когда человек, что бы ни происходило в его жизни, он всему радуется. И тому, что произошло, и тому, что не произошло, и тому, что ему хотелось, и тому, что у него не случилось. И какие люди рядом с ним, он всем улыбается. Он со всеми находится в состоянии принятия, потому что он прежде всего любит себя как частицу. Ведь мы, если вот как учителя говорят, мы составляем единое целое, целое звезды, да, космической звезды, как некой субстанции. Да? И мы осколки этой звезды. Поэтому все, что чувствую я, чувствуют все осколки этой звезды. То есть все души, которые находятся на Земле. Несмотря на то, что их 7,5 миллиарда. Если они не закрыты. Да, если они не закрыты, да. И даже если они закрыты, подсознание считывает эту информацию и все равно помогает человеку. И это очень важно. Поэтому здесь много моментов каких-то таких, которые не совсем поначалу воспринимаются, потому что есть разрыв шаблона. Нам же рассказывают, кто мы. Нам говорят, не-не-не-не-не, вы не боги. Вы всего лишь маленькие люди. Из обезьяны, да, произошедшие. Да, произошедшие из обезьяны. А церковь говорит, вы пришли сюда страдать, вы уже родившись, вы грешны. Вы рабы. Ну, кто принимает эту, как бы, вот эту, как сказать, обозначение, что он раб, и идет бить поклоны, и таким образом, и через слуг этих, как бы, проходит. Они тоже служат, но кто кому? Есть там и те, которые служат свету для равновесия, и есть те, кто служат тьме, и это нужно видеть. И здесь дух это четко отслеживает, он четко в этом разбирается, а душа получает опыт. Виктор, вот очень хорошее выражение ты сейчас произнес, душа поет. Да. Так вот, что это такое, когда душа ликует? На что способен человек в этом состоянии? Что он может творить, воспроизводить? Или как это пустить в нужное русло? Во-первых, если человек в состоянии, то он уже творит по-другому. Потому что по сути своей, во-первых, он выходит из страданий, из страхов, из борьбы, из переживаний. Он смотрит на мир, как ребенок смотрит на все, что происходит вокруг него. Мы становимся детьми. Ведь ребенок, он же не оценивает, плохо или хорошо. Это родители ему навязывают. Вот это плохо, вот это хорошо. Вот это так надо, а вот это не надо. Вот сюда ты можешь идти, а вот сюда нельзя. А когда ребенка не ограничивает, и он везде получает свой опыт, то он весь мир изучает из состояния. Потому что он этот мир любит. Он пришел в этот мир как чистая божественная любовь. И вот это состояние, когда ты находишься вот в этом, именно вот как ребенок, нам же говорят боги, будьте как дети. Принимайте все как дети. Ведь ребенок смотрит с удивлением. Он смотрит с интересом. Он во все старается проникнуть. Ему все интересно. И он все изучает. И когда у него получается, что ребенок делает? Он смеется. Он радостный, да? Он ликует. Более того, вспомните себя в детстве. Я летчик. Или космонавт, да? Одел кастрюлю на голову, там еще что-то, как сказать, резиновые сапоги, там, или как это самое. И он представляет себя космонавтом. Ребенок верит, что он космонавт. И у него состояние космонавта. Или девочка одела маме на платье, там, или там занавеску, как сказать, на себя намотала, там что-то придумала, мамины туфли, как сказать. И она принцесса. Попробуйте ее убедить, что она не принцесса. Она принцесса. И она чувствует, что она себя принцесса. И она ликует, она радуется. Вот это непосредственность, именно открытость, именно состояние, когда мы радуемся всему. В этом состоянии нам все по плечу. Вот все, что человек в этом состоянии захочет, он в этом состоянии получает, причем сразу. А учитывая, что мы находимся в таком моменте перехода Земли в пятую мерность, где каждая мысль с момента ее произнесения, или как только человек подумал, и до момента ее реализации, практически проходят миги. Очень мало времени. Она мгновенно реализуется, если это чистое намерение из любви. Чистое намерение ребенка. И вот в этом плане здесь есть и хорошее, да, и то, что, как сказать, мы переживаем. Ведь когда чистая душа ребенка в детстве сказала: «Не хочу любить вот этих, которые так себя убивают. Я не хочу чувствовать их боль. Я не хочу чувствовать вот эту боль». Что происходит? Закрыто сердце. Сразу сердце схлопнулось. И мы растем с этим. Мы становимся взрослыми. И пока мы не войдем в состояние ребенка, чистоты вот этих помыслов, мы не можем это открыть, по сути. Но как только мы в это состояние входим, у нас открывается это. И вот здесь вот начинается совсем другое состояние. Это состояние, когда мы счастливы. Потому что мы к другому относимся как к самому себе. Мы его просто любим. Мы ему просто дарим. Когда мне открылось вот это состояние посылать любовь из сердца, это было на море. Открылось оно спонтанно, когда за мной стояла девочка лет 3 с огромными голубыми глазами. Вот огромные, большие, голубые, как васильковые глаза, такие редко бывают у детей. И она стояла и плакала такими горючими слезами. И слезы текли, как вот горошины. И я повернулся к ней лицом, а она плачет на весь пляж, чтобы все слышали, как ей плохо. Я думаю, как помочь этому ребенку? Вот что нужно сделать, чтобы она прекратила плакать вот прямо сейчас? И вдруг я почувствовал, как у меня из сердца пошел луч. Такой солнечно-золотой, с зеленым, как будто вот как изумруд. Вот изумруд с золотом, с каким-то вот таким солнцем. Я смотрю, он прямо вот из сердца пошел в ее сердце. И это было секунд 30. И ребенок перестал плакать. И у нее такая улыбка. Радостное состояние. Она смотрит глазами открытыми. Откуда? Кто ей посылал эту любовь? И вот, когда она увидела мои глаза, а я стою, я тоже в таком состоянии растерянном, потому что для меня это был первый опыт такой. И мы встретились. Вот это состояние счастья. Меня любят. Меня приняли. Я почувствовал эту любовь. И вот в этом состоянии человек может все. Человек подобен Богу. Человек просто Бог. Да. Благодарю. Ну и в завершение нашей программы давай подведем итог. Значит, что такое за божественный инструмент душа, что она дает и для чего? Ну, изначально Творцом же создана душа как инструмент познания мира, именно в физическом теле. Поэтому мы или осознаем это, и принимаем себя как божественную сущность, тогда мы начинаем улыбаться миру, а мир улыбается нам. Ведь все, что мы производим из души, из нашего внутреннего состояния. И если мы действительно находимся в состоянии любви к себе, то мы эту любовь излучаем в мир и получаем эту любовь обратно. Усиленную многократно. И тогда вот это вот единение, когда мы любим и когда мы изливаем эту любовь, она прекращает войны, она прекращает агрессию, она прекращает злобу, ненависть, гнев. Любое негативное состояние, оно просто растворяется. Вы, наверное, видели бывает состояние, когда вот заходит человек, неважно, мужчина или женщина, неважно возраст, человек зашел в какое-то пространство, где кипят страсти, и просто сел и сидит спокойно. И через некоторое время страсти улеглись. Он ничего не делал. Он просто зашел. И его поле вот запомнило эту территорию. И все страсти улеглись. Потому что любовь и душевное состояние, вот именно души, она убирает вот эти все негативные эмоции. Она повышает их частоту. И когда она повышает частоту, люди перестают ссориться. Люди перестают воевать. Люди перестают бороться, страдать, плакать. И у них появляется другое состояние. Умиротворение. Состояние спокойствия. И они начинают радоваться. И они вдруг замечают, что жизнь-то прекрасна. И вот это очень важно, чтобы мы осознали для себя, что наше душевное состояние – это прежде всего любовь к себе. Изначально, потому что мы и есть любовь, мы и есть душа, мы и есть жизнь. И вот из себя мы и транслируем мир, вот это состояние, и оно нам отражается. Благодарю тебя, Виктор, за интереснейшую беседу. Я напомню нашим слушателям, что тема нашей программы «Ведомые душой», которую там сегодня помог раскрыть Виктор Луговой, биоэнергетик и парапсихолог, или, говоря простым языком, человек, который помогает наладить связь со своей душой и который помогает эту душу исцелить. С вами была Елена Андреева и программа «Пространство женщины». Берегите свою душу. Любите себя. Любите. Шлите поток любви в мир, потому что этот поток принесет вам гораздо больше. Море любви, реки любви. Это состояние любви, которое, как солнце, оно всегда есть. И это состояние, в котором нужно научиться каждому просто быть. Чего всем желаю. Добра. Любви. Быть добро. Быть добром.